В громкоговорителе раздавался голос, называющий номера и фамилии очередных исполнителей, которые должны были выступать следующими. Кобзон, Лещенко, Изыкина уже прошли, поэтому мы тоже приготовились. Перед Пугачевой вызвали Магомаева, а сразу после Пугачевой вызвали нас, и мы пошли обратно к сцене уже знакомой дорогой. За кулисами впереди нас стояла Алла, которая нам подмигнула. Вот вызвали впереди стоящего Муслима, и он спел «Свою жизнь моя, моя отчизна». После этого пригласили Пугачеву, и она вышла на сцену. Зазвучала фонограмма ее известной песни «Друг друга мы нашли». Когда песня закончилась и она направилась к нам, то я поднял большой палец правой руки вверх в знак восхищения. Дальше объявили нас, и теперь уже мы вышли на сцену. Быстро вынесли синтезатор для Сереги, зазвучала на весь зал наша песня «Трава у дома», и мы начали изображать ее исполнение. Мне было проще, так как я был с гитарой и хоть что-то делал, помимо того, что открывал рот. У нас уже был некоторый опыт в этом, поэтому все получилось довольно неплохо. За кулисами стояла Алла, которая тоже мне показала большой палец. «Лучше бы я сам спел, чем просто рот открывать», — сказал я ей, когда мы ушли со сцены и подошли к Алле. «Не люблю я под фанеру выступать, хоть убей». «Так хорошо ведь получилось», — ответила добродушно Алла. «Пошли в вашу гримерку, пообщаемся». Мы вчетвером зашли к нам и сели в кресло. Хотелось попить воды, и мы открыли с солнышком одну бутылку на двоих. Алла сразу в лоб спросила: «Еще песни есть для меня?» «Заканчиваю на днях», — сказал я и включил радиостанцию «Маяк». «Ты же знаешь, сколько в Лондоне мне пришлось песен написать, чтобы полный диск выпустить. А только вернулись на родину и сразу партийное задание получил. За 2 дня написать песню, да еще отрепетировать ее к съезду комсомола. А с песней для меня когда закончишь? Я бы за скорость еще пару штук накинула к той сумме, которая была прошлый раз. Завтра утром сделаю, солнышко споет, и мы запишем ее на магнитофон, чтобы было красиво. И на завтрашний концерт кассету с нотами захвачу, так что готовь деньги». «Вот спасибо, а деньги я обязательно принесу. Те 2 твоих песни очень хорошо народ принял, хочется еще такого же уровня. Так ты ж сама отличные песни пишешь». «Да я тоже закрутилась, некогда спокойно сесть и с мыслями собраться. В моей однушке в Вешниках просто какой-то проходной двор. Вот скоро получу новую квартиру, тогда можно будет спокойно творить». Тут по маяку объявили нашу песню «Замыкая круг». «О, твоя новая», — воскликнула Алла и прислушалась. «Отличная получилась песня. Не эту ли мы будем в воскресенье репетировать, а потом исполнять на съезде?» «Да, ее», — ответил я, довольный тем, что Алле она понравилась. «Я слышала, что ты Софию Ротару позвал. Только учти, у меня с Ротару давний конфликт. Она может на репетиции устроить скандал и громко хлопнуть дверью. Да и фиг с ней. У меня молодых и талантливых певиц на примете полно. Смотри, она баба злопамятная. Потом козни долго будет строить. Мне вон она подлянку с Щербицким устроила. Теперь меня на Украину выступать с концертами не пускают. Если такое мне устроит, я ее просто на свой фестиваль не приглашу». «Какой фестиваль?» «Мне поручено организовать советско-английский музыкальный фестиваль в августе на Красной площади. Поэтому те, кто будет участвовать с нами в исполнении песни «Замыкая круг» на съезде, автоматически попадают на фестиваль. Только это пока информация не для всех. Мне это подходит. Болтать об этом я никому не собираюсь, поэтому можешь быть спокоен. А кто из англичан приедет?» «Все, кто пел с нами мою «We are the world». «Да, хороший фестиваль должен получиться. А не боишься, что тебя могут задвинуть? Тогда ни Маккартни, ни Квин не приедут, они знают только меня. А как они узнают, что именно ты являешься организатором этого фестиваля?» «Меня английская королева пригласила на свое 25-летие коронации 2 июня и поручила организовать концерт. Вот там мы все встретимся, и я их приглашу в Москву». «Молодец, все то у тебя схвачено. Так и надо, иначе, такие, как Софочка, мигом сожрут и не подавятся». Мы еще немного поболтали. Солнышко поинтересовалось у Аллы, как проходит приемка ее фильма «Женщина, которая поет». Она сказала, что разругалась с композитором Александром Зацепиным, который писал музыку к этому фильму, и теперь ищет ему замену. «Андрей», — спросила Алла, повернувшись ко мне, — «ты не хочешь официально писать песни для меня?» «Я думал об этом», — ответил я. «Есть у меня несколько набросков песен, как раз под тебя. Мы их с солнышком исполнять не будем, но и в стол писать не хочется. Интересно, ты Светлану называешь солнышком, так красиво. Он в Лондоне мне новое имя и для англичан придумал, похвалилась солнышко. Им трудно произносить мое имя Светлана, так Андрей назвал меня Светлэйн или просто Свит. Теперь во всех английских газетах меня называют Свит. Ты, во-первых, сладкоежка, а во-вторых, сама сладкая, как конфетка, объяснил я такое английское происхождение имени солнышко. Молодцы вы, ребята, сказала нам Алла, вздохнув. У вас все замечательно и красиво, а у меня куча нерешенных проблем, даже в личном плане не все ладно. У тебя прекрасная дочка растет, ей через месяц 7 лет исполнится, и ее тоже ждет замечательное сценическое будущее. Фильм твой Госкино примет в 20-х числах мая, вот увидишь. А в личном плане все у тебя скоро изменится в лучшую сторону. Подожди месяц, и тебе поступит интересное предложение от одного человека, который все изменит в твоей жизни. Он тебе предложит перейти из Москонцерта, с которым у тебя сейчас испортились отношения из-за твоей мизерной концертной ставки, в Росконцерт, там платят больше. А во, ты даже знаешь о моих проблемах, о которых никто не знает. Ты что, провидец? Есть немного. Если ничего из того, что я сказал, не произойдет до конца мая, то, в качестве компенсации, подарю тебе песню. Ловлю на слове. Мне и так быть в прибыли, так что согласна. Ну ладно, я пошла, заберу вещи и до завтра. Мы попрощались, а солнышко и Алла даже расцеловались. Не все же ей с принцами целоваться. Хоть принц Эдуард и страшненький, но нечего с другими парнями моей девушки, а теперь уже невесте, целоваться. Вот с Аллой целуйся сколько хочешь. В динамиках раздалось оповещение об окончании репетиции, и мы все отправились по домам. Глава 9. Банкет важнее, чем концерт. 22 апреля было солнечным и ясным. Вся страна праздновала день рождения Ленина ударными субботниками и демонстрациями, а мы концертом в Кремлевском дворце съездов. После вчерашней репетиции хотелось немного поваляться, но труба звала. Правда, у меня нет никакой трубы, а есть песня, которая зовет и которую надо записать для солнышка. Вчера еще пообещал Пугачевой и для нее что-нибудь написать, поэтому сегодня первую половину дня придется поработать в студии у Сереги, а вечером у нас концерт и банкет. Для банкета я вспомнил очень необычную испанскую песню, которую исполнил Антонио Бандерас и группа Лос Лобос. Песня называется «Песня музыкантов», она прозвучит в очень известном фильме «Отчаянный». А выбрал я эту песню потому, что Брежнев очень любил песни испанского певца Мартаса Санчеса Рафаэля, который называл себя просто Рафаэль. Леонид Ильич был на его концертах 7 раз, когда певец приезжал в Москву на гастроли. В 1974 году в Советском Союзе даже вышел его двойной альбом под названием «Поет Рафаэль». После утренней зарядки и тренировки я ушел на кухню, взял свою шестиструнную гитару, закрыл дверь и стал наигрывать эту зажигательную песню на испанском языке. Испанский я знал совсем чуть-чуть, но этого вполне было достаточно. Я когда-то уже играл ее на одной вечеринке, поэтому мне было несложно вспомнить аккорды. Но самое сложное заключалось в технике гитарного боя. Пришлось применять технику боя испанской румбы, пульгар, пикадо и испанское разгиадо. Да, еще шестерки, заглушки и щипки. На звуки гитары и моего голоса на кухню пришла солнышко и спросила: «А что ты тут играешь?» «Вот, сочинил песню на испанском», ответил я скромно. «Ты знаешь испанский?» «Совсем немного, я его учил по песням испанского певца Рафаэля, который был у нас в стране с концертами и выпустил 4 года назад свой двойной диск. Да, знаю, он очень нравится моим родителям. У нас это его пластинка «Дома» есть, то есть у папы с мамой «Дома». Вот видишь, значит и ты должна пару слов по-испански знать. Я на его песнях и учился. А в Финляндии у нас в доме работал садовник, звали его Мигель. Так он меня научил немного испанскому и, вот видишь, сейчас это мне очень даже пригодилось. Песня получилась красивая и быстрая. Я проснулась от ее звуков, подошла к двери и слушала, как ты поешь и играешь. А о чем песня? Об испанском мачо, который играет на гитаре и поет песни. Он любит смуглых испанских женщин, любит текилу и петь. Испанские слова «эмер» и «коризон» ты слышала часто в припеве. Они означают любовь и сердце. А для Пугачевой будешь писать. Она тебя просила вчера. придется. Еще надо сегодня записать «Стань моим». Ты же хотела ее исполнить так, чтобы она стала хитом. И сейчас хочу. У тебя все песни получаются замечательные и все становятся хитами. Тогда идем к Сереге, поработаем, пока есть время до начала концерта. А ты не будешь, как прошлый раз, умолять меня не отдавать песню Пугачевой, если она тебе понравится. Ты же мне уже написал одну песню, теперь можешь писать для Пугачевой. Вот и пойми этих женщин. Ладно, надо вспоминать, что можно Алле предложить из песен. И я решил взять для этого дела песню Натали «Ветер с моря дул». А что? Легкая, простая и веселая. Даже если она откажется, то солнышко ее с удовольствием сама будет петь. А мысль писать песни для Пугачевой меня заинтересовала. Если честно, я не хотел отдавать много песен солнышку, это могло до добра не довести. Таких случаев было много, когда певица, став популярной, бросала и мужа, и музыкальный коллектив и уходила в сольную карьеру. А так, группа, крепкая, семья, надежная. Или наоборот. В общем, пока все хорошо, а там посмотрим. Вчера с солнышком о детях разговор заводить не стал, решил пока отложить на неопределенное время. У нас гастроли на носу, вот после них и обсудим этот вопрос. У Сереги мы начали с песни «Солнышко», уж очень она хотела побыстрее ее спеть и записать. «Стань моим» была как будто для нее написана или она просто была в ударе. Получилось на ура, она даже сама не ожидала, что так здорово получится. В порыве переполнявших ее чувств она стала меня целовать и говорить, какой же я молодец. Сам знаю, что молодец. Кроме бриллиантов и хорошего мужа женщине нужна хорошая песня. Даже если она не умеет петь, то все равно нужна. Вот попробуйте подарить своей девушке красивую песню, тогда узнаете. А если эта девушка вас любит и прекрасно поет, тогда вы будете просто зацелованы ею и захвалены до смерти. Мы решили сделать перерыв и попить чаю с английскими конфетами, коробку которых мы принесли с собой. Пока Серега готовил чай, я записал слова песни «Ветер с моря дул» и показал их солнышку. «Точно не будешь обижаться, что я ее отдам Пугачевой?» – спросил я у довольной подруги. Совсем забыл сказать, что кроме мужа, бриллиантов, секса и песен, женщины еще очень любят конфеты. «Мне «Стань моим» вполне достаточно, а с Аллой мы вчера подружились», – ответила солнышко, разворачивая очередную конфету. «И теперь для подруги мне ничего не жалко, тем более такой. Ты же мне потом напишешь еще один хит». «Конечно, дорогая. Вот, Серега, учись, как надо делать. Если что-то хочешь подарить или отдать другой женщине, то сначала спроси свою. Если она даст добро, то тогда отдавай. Только сначала подари своей женщине что-то более ценное и дорогое. Иначе будет скандал и именно ты будешь во всем виноват». Мы посмеялись и пошли дальше работать. Песня «Ветер с моря дул» была настолько незамысловатая, настолько сразу запоминающаяся, что мы быстро с ней управились. Мы просто отдыхали, исполняя и записывая ее. Потом взялись за песню музыкантов от Антонио Бандераса и Лос Лобос. Когда я начал ее исполнять, то представил себе Бандераса и стал подражать ему, даже встал и начал пританцовывать в испанском стиле. В результате получился настоящий зажигательный испанский танец. Находясь под впечатлением от воспоминаний о фильме, я спел и сыграл просто на одном дыхании. Когда я закончил, то повисла молчаливая пауза, прямо как в фильме, а потом ребята дружно захлопали. «Ну ты дал», — сказал молчаливый Серега, — «даже меня пробрало, захотелось стать испанцем». «Браво, маэстро», — выпалило взбудораженное солнышко и принялась от радости напевать припев, немного коверкая испанские слова, и танцевать что-то похожее на хабанеру Кармен. Ну как же, там же в песне есть слова про любовь и сердце, которые близки каждой женщине. В общем, все были веселы, довольны и в хорошем настроении. Нас ждал концерт и банкет, и что важнее для нас, ребята не знали. Я то знал, что мне, а значит и нам, важнее именно банкет, но говорить это вслух не стал. Серега быстро написал ноты песен и отдал мне подписанные катушки с кассетами, чтобы я не перепутал, какую отдавать Алле. Надеюсь, у нее будет с собой магнитофон, а то свой постоянно таскать я уже устал. В крайнем случае, попросим у Ольги Николаевны, она теперь со мной общается подчеркнуто любезно. Вернувшись домой, мы перекусили и быстро переоделись. Золото я сказал оставить дома, кроме часов и, конечно, обручального кольца. Солнышко с ним вообще не хотело расставаться и старалась всюду его надевать. Я ей сказал, что возможно, нас пригласят на банкет к Брежневу, а там большим количеством золота светить лучше не стоит. Мы приехали в начале пятого и припарковались на том же месте, что и вчера. Сегодня, в связи с концертом, машин на стоянке было много. Уже другой гаишник, увидев наш пропуск на лобовом стекле, козырнул и пошел дальше. Пользуясь спецпропусками участников концерта, мы прошли все милицейские кордоны без проблем и вошли в Кремлевский дворец съездов. Гости уже бродили по лестницам и фойе, заходили в буфеты или что-то пили прямо рядом со специальными столиками, на которых были выставлены различные бутерброды, шоколадки и фрукты с бутылками. Их обслуживали нарядно одетые продавщицы или буфетчицы, если эти столики считать мини-буфетами. Да, вот он, настоящий коммунизм, построенный в отдельно взятом дворце. И слово то какое подходящее, дворец. На нас обращали внимание, так как наши лица уже основательно примелькались, да и в этой одежде мы были сфотографированы на обложке нашей русской пластинки. Но никто не махал руками и не дудел в вувузелы, как в Англии. Все вели себя степенно, как тому приличествовала окружающая их обстановка, поэтому просто нам улыбались и кивали, узнавая. Оказалось, что нам надо было идти не через парадный, а через служебный вход, но, так как нас включили в списки участников концерта только вчера, мы этого не знали, в отличие от всех остальных. Им это объяснили на первой репетиции, а нам это сделать забыли. По дороге нас встретил вчерашний сотрудник КГБ, который отвел меня в сторону и крепко пожал мне руку, сказав только одно слово: «Спасибо». Я понял, что это он благодарит меня за Андропова, которого я вчера спас. Значит, КГБшники уже знают о покушении, но, понятно, будут об этом молчать. Теперь я в комитете полностью свой человек. Это, конечно, хорошо, но лишняя информация обо мне меня не особо радует. Мы прошли в свою гримерку и стали ждать, когда нас вызовут. Тут в двери постучали и вошла Алла опять в своем любимом балахоне. Эти разные балахоны от Зайцева были пока длинные, но потом она их станет укорачивать. «Привет всем! Ну что, сделал?» Были первые слова Аллы, когда она появилась в дверях. «Привет! Все сделал, как обещал», — ответил я, показав кассету с нотами и словами. «А что ты мне вчера не рассказала, что у тебя 4 июля в Ленинграде намечаются съемки фильма «Карнавал» с участием английских и наших музыкантов? Так это только предварительные договоренности и все еще может сорваться в последний момент. Поэтому я никому об этом и не рассказываю. Я не стал расстраивать Аллу и говорить, что съемки фильма не состоятся. Маккартни, который должен написать песни к этому фильму, неожиданно откажется. А потом возникнут политические проблемы. На Дворцовой площади в Ленинграде 4 июля должен будет состояться концерт с участием Аллы, и во время этого концерта она должна будет исполнить свою песню «Приезжай хоть на денек» под аккомпанемент знаменитого гитариста Карлоса Сантаны. Но концерт и, естественно, съемки самого фильма «Карнавал» будут неожиданно отменены. Ладно, магнитофон есть. Взяла маленький кассетник, на всякий случай. Как знала, что пригодится. Мы сели за стол и Алла прослушала песню, сверяя ее с написанным. «Вот это да!» – воскликнула Алла, доставая из сумки деньги в конверте. «Никогда бы не подумала, что из 10 повторяющихся слов можно сделать шедевр. Если читать только одни слова, то получается как детская считалка, а с музыкой – нечто восхитительное. Держи деньги и большое тебе спасибо. Твоя солнышко исполнила ее великолепно». Алла ушла, а солнышко сидело и продолжало улыбаться. Как говорят в народе, доброе слово и кошке приятно. А если это слово от самой Пугачевой, то приятнее вдвойне. Но вот мы услышали, что вызвали Магомаева, значит мы можем уже выдвигаться. Я быстро отсчитал Сереге 1000, иначе потом просто забуду отдать и получится неудобно. Серега был удивлен таким большим гонораром всего лишь за одну песню, но спорить не стал и, довольный, убрал деньги в карман пиджака. Сегодня, в отличие от вчерашней генеральной репетиции, разница была только в том, что в зрительном зале было полно народу и суеты было больше. Свободных мест не было, так как билеты на концерт распространялись по предприятиям и выдавались через правкомы и месткомы только лучшим работникам или передовикам производства в качестве поощрения. В самом центре, на первом ряду, Прямо перед нами сидел Леонид Ильич, и мне показалось, что он мне подмигнул. Я улыбнулся и сделал легкий поклон в его сторону. Он мне тоже улыбнулся и что-то сказал сидящему сзади помощнику. Значит, не показалось, мы выступили лучше, чем вчера. У меня было такое ощущение, что вся эта многотысячная армия зрителей пришла на этот концерт только ради одних нас, и я включил все свое актерское мастерство и обаяние, чтобы полностью оправдать их ожидания. Они не знали, что звучит фонограмма, и не должны были этого понять. Получилось у нас классно, судя по аплодисментам. Мы дружно раскланялись рукоплещущему нам залу и под нестихающие овации покинули сцену. По дороге в гримерку нас перехватил какой-то мужик в костюме и сказал, что мы приглашены после концерта в банкетный зал и что нас пригласил лично товарищ Брежнев. То ли это работа Андропова, то ли мы действительно понравились Леониду Ильичу, но я был к этому готов. А вот ребята заволновались. «Да не волнуйтесь вы», — сказал я спокойно, — «там банкетный зал человек на 200, нас посадят куда-нибудь в самый конец стола. Так что просто посидим и поедим разных деликатесов, да с людьми пообщаемся». Ребята успокоились, и мы стали ждать окончания концерта. Как только все закончилось, мы вышли и спросили у попавшейся нам навстречу Ольги Николаевны, как пройти в банкетный зал. «А вы откуда узнали, что вас тоже приглашают в банкетный зал?» — удивилась она. «Я шла, как раз, вам об этом сказать. А нам передали», — ответил я, — «что нас туда пригласил лично товарищ Брежнев». «Да, непростые вы ребята. Пойдемте, я тоже туда иду». Мы поднялись по эскалатору на этаж выше и попали прямо к дверям банкетного зала. На входе стояли сотрудники девятки в штатском, но завидев меня, молча пропустили, даже не сверившись со списком. У меня было такое впечатление, что они были не только в курсе того, что я спас их шефа, но и узнали, что Андропов меня лично наградил знаком «Почетный сотрудник госбезопасности». «Андрей», — тихо спросила Ольга Николаевна, — «а что происходит? Почему охрана вас пропускает, не спросив даже пропуска?» «Ну вы же сами сказали, что мы непростые ребята», — ответил я, улыбаясь. Я заметил, что в разговоре со мной Ольга Николаевна незаметно перешла на «вы». Она посмотрела на меня задумчивым взглядом, в котором читалась мысль, что со мной лучше дружить или держаться от меня подальше. Все большое помещение банкетного зала занимал один большой стол в виде буквы «П». Самого Брежнева и его свиста еще не было, но большинство артистов здесь уже находились. Они прохаживались вдоль столов, и каждый искал табличку со своей фамилией. Как я и предсказывал, таблички с фамилиями Сереги и Солнышко стояли почти в самом конце правой части стола, а моей с ними рядом не было. Странно, может, забыли про меня или, по ошибке, в другое место поставили. Я пошел в начало стола, потом завернул туда, где должен был сидеть Брежнев. Там стояли два охранника, но меня они спокойно пропустили. Тут подошел тот мужчина, который передал нам приглашение на банкет, и сказал: «Мое место рядом с Брежневым». Вот это да, вот это я попал. Я то думал, что просто подойду во время застолья к Леониду Ильичу и скажу ему о личном письме от Елизаветы II, а тут весь банкет мне придется сидеть с генеральным секретарем у всех на виду. На меня уже и так посматривали удивленно, что это я брожу вокруг места Брежнева, а когда начнется банкет, все сразу поймут. Я пошел обратно к своим, но мне сказали, чтобы я оставался на месте и ждал здесь. Тогда я махнул рукой Солнышку, привлекая ее внимание. Когда она заметила это, я ей показал рукой, что табличка с моей фамилией находится здесь. Почему-то она этому не удивилась и махнула мне в ответ, что поняла. Никто за стол не садился, все ждали Брежнева. Я обратил внимание, что справа от стола была оборудована небольшая сцена. Там стояли микрофоны, колонки и музыкальные инструменты. Понятно, концерт продолжается, или, как споет в 1991 году мой друг Фредди Меркьюри, «The show must go on». Тут вдруг все замерли, и в зал вошел Леонид Ильич в окружении многочисленных сопровождающих. Из них я сразу узнал министра обороны, маршала Советского Союза и, пока еще, дважды героя соцтруда с 9 орденами Ленина Дмитрия Федоровича Устинова и, конечно же, идущего рядом с ним министра культуры Петра Ниловича Демичева. Все захлопали и стали ждать, когда руководители государства займут свои почетные места. По пути к своему месту во главе стола Брежнев с кем-то из артистов здоровался и перебрасывался короткими фразами. «Увидев меня, Леонид Ильич сказал Устинову и Демичеву, указывая в мою сторону. Вот какую замечательную молодежь мы вырастили, любо-дорого посмотреть. Я его хорошо знаю, Леонид Ильич», — сказал Демичев, улыбаясь и пожимая мне руку. «Он на моих глазах и с моей непосредственной помощью начинал свою музыкальную карьеру. И отца я его прекрасно знаю, он сейчас в Финляндии нашим советником по культуре работает. Вот видишь, Петр Нилович, умеем мы пока еще хороших ребят разглядеть и вовремя их поддержать. Теперь, вот, они нас радуют своими песнями и геройскими поступками. Ну, здравствуй, Андрей. Молодец, хорошо выступаешь. Здравствуйте, Леонид Ильич, и спасибо большое за высокую оценку моего труда. Тогда садись рядом и расскажешь мне о своих подвигах». Все в зале сразу сели за стол, но сидели и ни к чему не притрагивались, ждали разрешающего знака. Как только Леонид Ильич взял вилку, все то же, как по команде, начали что-то накладывать к себе в тарелки. Официанты забегали, разнося различные блюда и наливая напитки в рюмки и фужеры. Слава богу, а то уж я думал, что мне придется наливать Брежневу, так как я самый молодой. Себе я попросил налить сока, на что Брежнев удивился. «А ты чего сок налил?» – спросил Леонид Ильич. «Так мне только через 10 дней 15 исполнится», – ответил я, накладывая себе из блюда кусочки рыбного ассорти. «Тогда тебе рано еще спиртное употреблять, правильно делаешь». Тут встал министр культуры, так как концерт проходил по его ведомству, и толкнул речь. Все внимательно выслушали поздравления с днем рождения Ленина и выпили за партию и правительство во главе с бессменным ее руководителем и настоящим ленинцем Леонидом Ильичем Брежневым, сопровождая этот процесс с бурными аплодисментами. Сам Леонид Ильич пил водку не из маленьких рюмок, как все, а из небольших фужеров. Как говорится, к полумерам не привык. Застолье началось, и я ждал, когда Брежнев заговорит со мной. Он закусил выпитую водку кусочком красной рыбы и обратился к Демичеву, который сидел справа от него, с каким-то вопросом. В это время вышла на сцену первая выступающая, ею оказалась Людмила Зыкина и под аккомпанемент аккордеона исполнила свою знаменитую песню «Течет река Волга», видимо, очень любимую Брежневым. Он прекратил разговаривать с Петром Ниловичем и стал внимательно слушать песню. «Хорошая песня», — обратился ко мне Брежнев, когда Зыкина закончила петь и раздались аплодисменты. «Люблю ее послушать в компании, мы ее песни даже иногда сами поем с товарищами. А расскажи-ка мне, Андрей, как же ты умудрился вчера спасти жизнь Юрию Владимировичу?» «Все было просто», — ответил я, как можно кратко. Почувствовал внешнюю угрозу, направленную на товарища Андропова, и успел дернуть его назад. «Да, действительно, просто у тебя все получается. Но вот не всякий сможет вовремя почувствовать подобную угрозу и правильно на нее среагировать. Мне это иногда удается. Так же и в Лондоне было. Про Лондон я в курсе, за это Суслов хочет тебя наградить. А вот то, что ты спас члена Политбюро, за это отдельная награда тебе полагается. Раз полагается, отказываться не буду. Молодец, а за Андропова тебе мое личное спасибо. Леонид Ильич, вам королева Великобритании Елизавета II передала через меня личное письмо. Когда вам удобнее его передать? Сама Елизавета меня помнит. Да, Леонид Ильич, она очень уважительно о вас, как о великом государственном лидере, отзывалась при последней встрече со мной. Даже так, я ее хорошо помню, когда она молодая была. Так ты, оказывается, еще и курьером работаешь? Спросил в шутку генсек. Не мог же я даме отказать, когда она попросила меня лично вам это письмо передать. Это ты правильно поступил. Давай сделаем так, тебя завтра рано утром, часов в 7 заберет наша машина и привезет в Завидово. Часам к 9 мне егеря обещали охоту на кабана организовать, так что бери письмо и приезжай. Ты сам-то охоту любишь. Спасибо за приглашение, а охоту я очень люблю. Вот и проверим тебя. Поешь ты хорошо и песни хорошие пишешь, моему внуку очень нравится. Да и мне тоже, но если ты еще и охотник хороший окажешься, то значит я в тебе не ошибся. Кстати, а что ты интересного можешь прямо сейчас нам исполнить? Я написал вчера одну песню на испанском языке, очень темпераментную, как сами испанцы. Это ты прямо в точку попал. Я испанские песни люблю, особенно зажигательные, от которых хочется в пляс пуститься. Леонид Ильич позвал своего помощника, который сидел слева от меня. Тот вскочил и, обойдя меня, подошел к Брежневу. А на сцене в этот момент выступала София Ротару с песней «Дорога». Видимо, она обратила внимание на некое неожиданное движение вокруг Брежнева и чуть не сфальшивила. Этот момент многие заметили, но сделали вид, что ничего не произошло. Помощник подбежал к Ольге Николаевне и что-то сказал ей на ухо. Когда Ротару закончила петь, то Ольга Николаевна вышла на сцену и объявила, что сейчас выступит Андрей Кравцов со своей новой песней на испанском языке. «Ну, давай, покажи, как настоящие испанцы поют», — сказал Леонид Ильич, повернувшись ко мне и улыбаясь этакой хитрой улыбкой. «О чем песня? О любви и горячем испанском мачо, который любит петь и пить текилу. Вот это по-нашему». Эта последняя фраза прозвучала как напутствие. Я снял пиджак и остался в черной рубашке и черных брюках. Ну чем не испанский мачо? По пути к сцене я жестами дал понять Ольге Николаевне, что мне нужна гитара. Она показала рукой, что в левом углу сцены лежит гитара. Я ее сразу нашел. Это была 12-струнка, даже еще лучше. Проверил, как она настроена, и подошел к микрофону. Поймав взглядом счастливое лицо солнышка, я ей кивнул и улыбнулся. «Я вчера написал новую песню», — начал я. «Она такая же горячая, как испанская кровь, и такая же быстрая, как испанский танец». Я назвал ее «Песня музыкантов». Вдохновленный напутствием Брежнева и влюбленными глазами солнышка, я начал ее исполнять сначала медленно, как бы с линцой и перебором. А потом пошел испанский гитарный бой. Кто помнит фильм «Отчаянный» с Антонио Бандеросом, тот меня поймет. Я, конечно, не стал ходить по столам и бить грифом от гитары по головам, но народ я зажег. Такого здесь никто никогда еще не слышал, или это было очень давно. Мои пальцы порхали по струнам, как бабочки. На втором припеве Леонид Ильич не выдержал и стал мне подпевать. «Ау, ау, ау, ау, ау, ау, ми эмр». Его поддержали остальные. Я бил каблуками туфель об пол сцены, отбивая ритм, и это еще больше заводило зрителей. Когда песня закончилась, на меня обрушился шквал аплодисментов. Я шел к своему месту и видел, что это не наигранная или напускная радость, а подлинное чувство людей, которые сами являются музыкантами и искренне любят красивую музыку. Проходя мимо Пугачевой, она мне шепнула: «Ну ты и дал». Когда я подходил к сидящему Брежневу, то он встал, крепко пожал мне руку и расцеловал. Два фотографа, которые снимали весь банкет с самого начала, сделали несколько снимков нашего поцелуя с Брежневым. Может, теперь этот поцелуй станет таким же известным, как поцелуй Брежнева с Ханиккером. «Вот эта песня», — сказал Леонид Ильич, когда разжал свои объятия. «Завтра в Завидово возьми с собой гитару. Приедут Суслов и Андропов, пусть тоже ее услышат. Давненько я такого заводного исполнения не слышал, чуть сам плясать не вышел. Порадовал, так порадовал». Далее банкет продолжался по возрастающей. Тосты за Ленина, партию и Брежнева звучали постоянно. Через час Леонид Ильич встал и за ним встали все. Он со свитой двинулся на выход, не забыв пожать мне руку на прощание и хлопнуть меня по плечу, что еще раз дало понять мне, что с песней я ему угодил. Без руководства банкет превратился в обычную пьянку. Кто-то уже ушел, другие объединились в группы. Я перебрался к своим, которые сидели скромно и спокойно занимались дегустацией блюд. Солнышко заказало у официанта кофе и пила его с эклером. Серега просто молча ел и смотрел по сторонам на подвыпивший народ. «Как вы тут без меня?» – спросил я своих друзей. «Брежнев нас не целовал», – ответила Солнышко, смеясь, «поэтому мы просто сидели и наблюдали за всеми, но, в основном, за тобой». Я видела удивленную и завистливую реакцию многих, когда они поняли, что ты будешь сидеть рядом с Брежневым. «Как вам мое выступление?» – сказал я, сев рядом с Солнышком. «Сногсшибательно. Хоть мы и сами записывали с тобой эту песню, но ты выступил вообще отпадно. Народ забыл свою зависть и искренне радовался твоему исполнению. А поцелуй генсека был просто бесподобен. Надеюсь, наши фотографии, где мы попали в кадр, нам отдадут потом на память. Я об этом спрошу завтра у Брежнева. Он меня пригласил в Завидово на охоту, где я ему должен буду передать письмо от английской королевы. Надеюсь завтра успеть вернуться к званному обеду, так как Леонид Ильич обещал прислать за мной машину». «Ух ты, на охоту с самим Брежневым пойдешь?» — сказал восхищенно Серега. «А я успею утром тебя собрать?» – спросила солнышко, гордясь мной. «Я сам с вечера соберусь, а утром тебя будить не буду. У тебя еще дел куча с организацией застолья и потом еще на репетиции вечером ехать всем придется. Во сколько ребятам сказать, чтобы приезжали к нам?» «В половине второго. Если охота будет удачной, может кусок жареной кабанятины привезу, будет чем удивить гостей». Мы еще немного посидели и пошли на выход. Артисты уже не выступали, а просто пьянствовали в своих компаниях. По пути к двери меня перехватила довольная Ольга Николаевна и стала хвалить меня и мое выступление. Вот выпила совсем немного и сразу стала нормальной женщиной. Теперь с ней больше проблем у меня не будет и расстались мы лучшими друзьями. Вот что значит неожиданно оказаться любимчиком Брежнева. Он, кстати, мне тоже сегодня подпевал, только сидя за столом, а не стоя, как ее величество. Но и этого вполне достаточно, чтобы завтра вся московская музыкальная тусовка начала бурно обсуждать это неординарное событие. Копирайт Андрей Храмцов. Глава 10. Завидово. Я поставил будильник на 6 часов утра, чтобы встать пораньше, но проснулся сам за 5 минут до звонка. Сегодня был ответственный день, я ехал на дачу к Брежневу. Машина, которая должна была отвезти меня туда, приедет за мной в 7. Ехать нам было километров 150 до загородной резиденции генсека, поэтому мы могли там быть чуть раньше, чем через 2 часа. Я еще вчера подготовил резиновые сапоги с теплыми носками и непромокаемую брезентовую ветровку, свитер и джинсы. Ну не в костюме же ехать на охоту. Я, конечно, прекрасно знал, что Брежнев любил охотиться с вышки и там все должно было быть чисто вокруг, но охотничьи традиции нарушать не следует. Самое приятное, что мы с солнышком вчера перед сном успели оторваться по полной в постели. В ванну мы вместе не полезли, а куролесили на нашей большой кровати около часа, а потом просто моментально уснули. Так что утром я спокойно собрался и поцеловал спящую солнышко, которая даже не шевельнулась в ответ на мое прикосновение губами к ее щеке. Машина, черная «Волга» со спецномерами МОС и синим ведерком на крыше, приехала точно в 7. Я уже, полностью одетый, ждал ее у своего подъезда. В правой руке я держал пакет с двумя нашими пластинками в подарок для моего тезки, внука Брежнева, с письмом от английской королевы и книгой «Малая земля», на которой рассчитывал получить автограф автора. В левой была гитара, которую я взял по просьбе Леонида Ильича. Я поздоровался с водителем и сел в машину на заднее сиденье. Мы ушли на МКАД, так как она была рядом, а потом, минут через 20, съехали на Ленинградское шоссе. Сама кольцевая автодорога была практически пуста, редкие машины попадались нам навстречу. Местами отсутствовала разделительная разметка и никаких отбойников в середине дороги тоже не было. Они появятся гораздо позже с увеличением автомобильного потока, и как следствие, увеличением лобовых аварий. Когда-то здесь был только небольшой разделительный ряд, 2,5 метра, засыпанный землей, с редкими кустиками и с бордюром по краям. Через него машины, набравшие большую скорость, легко перелетали и врезались во встречный автотранспорт. Но даже такой, почти 3-метровый разделительный газон, в те годы совсем убрали, когда двух рядов движения на каждой из двух встречных полос стало недостаточно для пропуска все время усиливающегося автотрафика. Вот именно после этого и стали называть МКАД дорогой смерти, потому что еще больше участились столкновения встречных автомобилей, особенно в ночное время, поскольку сплошного освещения трассы не было. Так как по Ленинградке часто ездил кортеж Брежнева, да и сам он, нередко, любил за рулем здесь по прямой разогнаться, то состояние трассы было хорошим. По этому поводу в Москве ходил такой забавный анекдот. Однажды гаишник тормозит бешено несущуюся по дороге иномарку. Заглядывает в окно, а на него смотрит сидящий на водительском сидении Брежнев. Гаишник отдает честь и как ужаленный отскакивает от иномарки, которая срывается с места. На удивленный вопрос напарника, кто там был в машине, отвечает: «Не знаю, кто там, в машине, сидел, но за рулем у него сам Брежнев». Глядя на пролетающие за окном картины начинающей зеленеть природы, я стал думать о своей странной способности чувствовать опасность задолго до того, как она приблизится ко мне. Я вспомнил довольно интересную теорию о полевом влиянии на поведение людей. Как я знал из этой теории, обычные человеческие чувства порождают определенные энергетические вибрации тонкого плана разной частоты. Эти вибрации являются низкочастотными, если несут в себе агрессию, злобу и насилие. Получается, что я могу улавливать подобные низкочастотные энергетические вибрации, которые направлены именно на меня или близких мне людей. А саму информацию, которая в них содержится, я считывать пока не могу. Сам человек, собирающийся совершить агрессию в отношении меня, создает, тем самым, рядом с собой энергоинформационное образование в тонком мире, связанное с определенным состоянием или стремлением этого человека. И получается, что я уже даже в этот начальный момент такое стремление сразу улавливаю и уже знаю, что против меня кто-то собирается совершить зло. И улавливаю я именно это образование, а не самого человека и его мысли. Это образование многие называют эгрегором, который сам по себе не материален и не информативен, но тонко чувствующие энергетические колебания люди, такие как я, сразу ощущают появление такого эгрегора. Если же одновременно несколько человек интенсивно поддерживают одну и ту же агрессивную идею, направленную против меня, то их коллективное сознание начинает работать как резонатор, создавая волновой пакет, который мгновенно, усиленный в несколько раз, достигает меня и мое собственное психоэнергетическое пространство начинает бить тревогу.